Да лишь ли тут? Что сделало с погодой? Несутся тучи мимо деревень, и штук 15 солнечных заходов отметили в окно за этот день. С утра на завтра с кровли, с можжевелин льет в три ручья бурда-бурдой. С утра промозглый день теплом и ветром хмелен, точь-в-точь, как сами лыжники вчера. Потала и каши шлепают калошки. У поля все смешалось в голове, и облака, как крашеные ложки, крутя сплывут в вареной синеве. На пятый день при всех спекторский Бойко, взглянув на Ольгу, говорит, что спектр разложен новогоднюю попойкой, и оттого-то пляшет барометр. И так как шутка не совсем понятна, и вкруг нее стихает болтовня, то путаясь, он лезет на попятный и, покраснев, смолкает на два дня.